Итак, нам весьма сердечно сообщили адреса нескольких домиков в 8-9 милях от города и выдали специальные талончики. Это наши первые домики люкс, таких же, только не деревянных, а каменных или кирпичных, мы еще не раз будем останавливаться на юге. Вообразите себе коттедж, который пришелся бы по вкусу многим добропорядочным буржуа у нас во Франции, изысканно комфортабельный, с персональным гаражом, у которого ворота не отворяются, а поднимаются. Вы, может быть, видели такое в кино. Но вернемся в Вашингтон, план которого был в свое время начерчен французом. Широкие улицы, просторные проспекты, зелень, газоны, как во всех американских городах. Вот только не слишком ли широки улицы, нет ли тут перебора? Примечание. Вашингтон, план которого в свое время был начерчен французом, речь, вероятно, идет о том, что первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон 1732-1799 годы в своей работе в качестве председателя конвента по выработке Конституции Соединенных Штатов Америки использовал идеи французских мыслителей и общественных деятелей, в частности Руссо. Несмотря на такую прорву народа и на то, что город явно перенаселен, у меня было ощущение, будто на мне слишком большой не по росту пиджак. Я бы дорого дал за узкую улочку, за обшарпанный дом или просто за обычное здание, не похожее на маленький дворец. Все так гармонично, так богато, так солидно, что кажется, будто по утрам весь город чистит пылесосом. Тоже с местными жителями. Здесь нет обычных людей, таких как мы с вами, ни среди американцев, ни среди иностранцев. Все они функционеры. Ох, им, пожалуй, не понравилось бы, что я их так называю. Скажем иначе, новые короли, новая аристократия, люди, занимающие более или менее высокие посты во всяких представительствах или офисах. Одни хлопочут, чтобы их странам были предоставлены кредиты, другие эти кредиты распределяют или наводят различные справки, но в сущности одно другого стоит. Эти люди существуют в своем кругу, встречаются в одних и тех же посольствах, на одних и тех же приемах и в одних и тех же ресторанах, где бывают с женами, а ночью их можно увидеть в пригородных ночных клубах, куда они ездят с секретаршами. Секретарши у них тоже непростые, и нравы, и манера держаться, и одежда, и язык изобличают в них принадлежность к мирку тех, кто чем-нибудь да управляет и подходит к проблемам, стоящим перед человечеством, не иначе, как с позиции статистики, оперируя миллионами ртов, которые надо накормить, ног, которые надо обуть, деревьев, которые надо срубить, лир или крон, который надо перераспределить. Если в ресторане вы услышите разговоры за соседними столиками, хотя эти столики дипломатично расставлены подальше один от другого, но есть люди, которые привыкли говорить громко, вам покажется, будто вы читаете хронику королевской передней. Вашингтон — великая столица, и в то же время небольшой провинциальный городок, где все всех знают. Да это и не город, это двор. Двор этот демократичен, и его всемогущий президент живет в Белом доме, который немногим больше других зданий. Вокруг дома обнесенный решеткой парк. И все же это двор. Новая шляпка на жене какого-нибудь посла служит здесь темой для разговора, и дамы пользуются каждым случаем, чтобы выставить на показ свои драгоценности. Как все это выглядит со стороны? Похоже на некоторые уголки Неи. Красиво и чертовски скучно. Скука в чистом виде, как выражается моя секретарша-канадка. Только здесь, в Соединенных Штатах,